Глава 21. Джейкоб. На острове, на котором мы застряли, было чертовски жарко, но в джунглях все оказалось еще хуже. Переплетенные ветви над головой, густо усыпанные листьями, блокировали большую часть прямых солнечных лучей, но воздух под ними был насыщен влагой. Прогулка напоминала переход реки вброд. Мимо жужжанием проносились насекомые, часть из которых садилась на нас, чтобы укусить. Похоже, островной бриз отгонял самых опасных из них подальше от объекта. Пока наша группа шла через заросли высоких папоротников, листья щекотали мне руки. Вытерев пот с затылка, я осмотрелся. Раньше я наслаждался моментами, когда хранители на объекте, где мы выросли, позволяли исследовать лес за его пределами. Глядя на листья и вдыхая запахи дикой природы, внутри себя я чувствовал что-то похожее на свободу. Но к джунглям я ничего подобного не испытывал. После наших тренировок на острове и этого похода густая растительность и сильная жара ассоциировались у меня скорее с ограничениями и опасностями, чем с покоем. Мы встали с восходом солнца и шли почти без перерыва, если не считать короткого перекуса в середине утра и чуть более продолжительного обеда пару часов назад. Младшие дети, похоже, изнемогали от невыносимой жары, но, должен признать, подростки постарше держались молодцом. Что ж, они прошли такую же суровую подготовку, что и мы. В свои 17 они уже практически стали взрослыми. Мы были примерно такого же возраста, когда впервые совершили побег. Эта мысль заставила меня снова взглянуть на друзей. Андреас передвигался так быстро, как только позволял густой подлесок, не выказывая никаких признаков недомогания от воды, которую он выпил прошлой ночью. Прежде чем покинуть наш лагерь, мы наполнили у водопада две пустые бутылки из-под сока. Он успел намотать на руку подобранный где-то шнур. На более легких участках местности у него вошло в привычку завязывать его в узлы и снова распускать, так же, как он иногда делал на старом объекте. Возможно, это помогало ему сосредоточиться. Зиан пробирался впереди группы, ломая ветки и подминая кусты, чтобы нам было легче пройти за ним. Похоже, он распугивал всю живность в округе, заставляя ее обходить нас стороной. Ну, кроме проклятых насекомых. Доминик держался в центре группы и периодически вертел головой, чтобы, как и я, всех проверить. Каждый раз, когда кто-нибудь из младших тенекровных ранил палец на ноге, он был тут как тут и высасывал жизнь из веточки или дикого цветка, чтобы все вылечить. Его короткий конский хвостик прилип к влажной шее. Я надеялся, что он заботился о своем здоровье так же, как и обо всех остальных. Рива предпочитала идти в хвосте группы, откуда ей было легче следить за всем происходящим. Я держался поблизости, чтобы быть рядом, если ей понадобится помощь. Но, несмотря на свой маленький рост, она легко продиралась сквозь кусты. Со своего места мне было удобно приглядывать за братом, куда бы он ни переместился. А перемещался Гриффин довольно часто. В один час он шел слева от группы, а в следующий — справа. Иногда рвался вперед, пока не оказывался прямо позади Зиана, а иногда замедлялся, чтобы поравняться с Ривой. Едва это произошло, она потянулась и взяла его за руку. Не произнося ни слова, они обменялись короткими взглядами, но когда ее пальцы обхватили его, выражение лица Гриффина немного смягчилось. Из-за этого он снова стал похож на моего брата. Мог ли я доверять этому впечатлению? Гриффин действительно приходил в себя, выходя из безумного оцепенения, в которое его погрузили хранители. Или он просто делал все возможное, чтобы расположить к себе, и затем, когда подвернется хорошая возможность, нас предать? Мне не удавалось прочесть ответы по его лицу или поведению. И меня терзало осознание того, что он даже не намеренно мог чувствовать мое беспокойство. Мы всегда считали, что Гриффин – самый слабый из нас, по крайней мере, в плане боевых навыков. Однако, зная, что чувствуют враги, можно было при желании манипулировать их эмоциями. Я бы скорее предпочел иметь дело с противником вроде меня, с телекинетическими талантами и ядовитыми шипами, чем с таким человеком, как мой брат. Но я не заметил никаких признаков того, что он нами манипулировал. Прошлой ночью Рива его поцеловала, и чтобы не подтолкнуло ее к этому жесту привязанности, они и теперь вели себя по-дружески. Однако, когда Рива на него смотрела, ее взгляд оставался настороженным. Она тоже сомневалась, что парень действительно к нам вернулся. И если бы он собрался манипулировать чьими-то эмоциями в своих интересах, то, вероятно, это были бы мои или ее чувства. Дети перед нами перелезли через поваленное дерево, которое доставало мне до пояса, и я машинально протянул руку, чтобы подтянуть Риву за собой. Она приняла помощь с мягкой улыбкой, от которой у меня все внутри перевернулось, и прежде чем отпустить мою руку, сжала ее. Даже когда физически не соприкасались, я чувствовал, что мы связаны. Отметина, выжженная на моей коже в верхней части ключицы, была постоянным напоминанием о Риве. Я мгновенно мог определить ее местоположение. Я больше никогда ее не потеряю. Но почему-то я не мог убедить себя в том, что даже этой близости было достаточно. Не мог избавиться от смутного ощущения, что должен предложить что-то еще, чего еще не придумал. Оказалось, Зиан распугал не всех диких существ в округе. Мы как раз обогнули низкие ветви увитого лианами дерева, когда одна из этих лиан с угрожающим шипением подняла голову. Огромная змеиная голова повернулась к Риве. В приступе паники я выбросил волну энергии, которая отбросила змею назад, но не сбросила с ветки. Прежде чем я успел предпринять более мощную атаку, Рива положила руку мне на плечо и приоткрыла губы. Раздавшийся звук напоминал шипение с примесью ее смертельного крика. По телу змеи пробежала дрожь, заставив ее отпрянуть и забраться повыше на дерево. Рива одарила меня еще одной улыбкой. «Я ценю твою защиту, но хотела проверить, сработает ли вот это. Я предпочитаю не убивать животных, если в этом нет необходимости». Она выглядела такой довольной собой, тем, что обрела контроль над своими силами и той добротой, которую проявила к зверю, которого я бы уничтожил, что мое сердце готово было разорваться. Я сдержал желание схватить ее и выразить свое восхищение в поцелуе. Нам следовало оставаться сосредоточенными. Но пока мы шли вперед, это желание никуда не исчезло. Нервный парень с торчащими белыми волосами совершил один из своих телепортационных прыжков и чуть не споткнулся о собственные ноги. Рива мгновенно бросилась вперед и поймала его прежде, чем он упал на землю. Она осталась идти рядом с ним, болтая в полголоса. Я разрывался между желанием догнать ее и быть рядом на случай, если снова понадобится помощь, не то чтобы она когда-нибудь сильно в ней нуждалась, и осознанием того, что Рива предпочла бы, чтобы, по крайней мере, один из нас остался в хвосте группы. Вдруг Гриффин снова отошел назад и поравнялся со мной. В груди появилась странная боль, как и всякий раз, когда мой близнец оказывался рядом. Казалось странным до сих пор по нему горевать, ведь он здесь, но будто и не здесь вовсе. Ни одна клеточка моего тела не смирилась с этим фактом. «Ты не скучаешь по тому, как комфортно было на объекте?» Я услышал свой голос, прежде чем успел обдумать эти слова. Хотя на самом деле вопрос был неплохой. Оставалось надеяться, что он честно на него ответит. Гриффин без колебаний покачал головой. На самом деле там оказалось не так уж комфортно, верно? Я смотрел на вещи слишком узко. Похоже, это был его способ сказать, что он сожалел о своем предательстве. Словно прочитав мои мысли и эмоции, он взглянул на меня. «Я сожалею, ты же знаешь. Я ошибся, неверно оценил ситуацию. Я надеюсь. Надеюсь, что никому из нас не придется причинять людям боль, как ты делал это прежде, но понимаю, почему ты не видел другого выбора». Я посмотрел на него в ответ, и мой взгляд стал жестким. «Если мы кому-то и причиняли боль, то лишь за тем, чтобы убедиться, что они не смогут нас убить или снова превратить в рабов. Я знаю. Я знаю, ты сделал все, что мог». Гриффин замолчал, и на его лбу появилась легкая морщинка, как будто он был не уверен в том, что сказать дальше. Он тихо вздохнул. «И прости, что меня не было с вами», — сказал он тихо. «Мне всегда казалось неправильным, что нас разделили, особенно с тобой. Я пытался объяснить это хранителям, убедить их. Они не понимали, как мы друг для друга важны. И я не знал, как ты воспринял мой уход и как это на тебя повлияло. Но меня это беспокоило, так что ничего хорошего в этом не было». И еще одна пауза. Он наклонил голову. «Хотя я не уверен, что все действительно стало бы намного лучше, если бы они позволили мне вернуться таким, каким я теперь стал». «Было бы лучше», — вырвалось у меня. «Я бы не думал, что тебя убили из-за плана, который я помогал разрабатывать. Они не смогли бы обмануть нас, заставив поверить, что во всем виновата Рива». Я бросил хмурый взгляд на своего близнеца. «Ты же понимаешь, что это главная причина, по которой нас держали порознь. Так им проще было нам солгать и подчинить еще больше, чем прежде». «Я не знал, что именно они вам сказали», — сказал Гриффин. «Если бы я знал, то хочется думать, я бы сильнее боролся за то, чтобы к вам вернуться. Возможно, я вообще бы не доверял Кленси. Хотя он всегда вел себя так, будто не хотел иметь ничего общего с группой, которая занималась мной после побега. Я даже не мог себе представить, какой была бы наша жизнь, если бы Гриффин вернулся. Неважно, в каком состоянии, до того, как Рива снова ворвалась в нашу жизнь. Если бы мы с самого начала знали, что хранители солгали нам о его судьбе, а следовательно, и о ее судьбе тоже. Меня убивала даже попытка это представить, учитывая, что произошло на самом деле. «Все, что мы можем сделать, — это двигаться дальше». Гриффин бросил на меня испытующий взгляд. «Я понимаю, что и ты, и остальные еще долго будете на меня злиться, но я сделал все, что в моих силах, чтобы понять, как лучше поступить. И если тебе нужно на кого-то опереться, то... Я хочу быть рядом с тобой так, как не был все эти прошедшие годы. Я сделаю все, что в моих силах». Я не мог сказать, насколько он искренен, потому что в его голосе слышался лишь намек на эмоции, но от его слов у меня все равно перехватило горло. Положиться на него? Я всегда считал, что сам был для него опорой, когда тренировки выжимали из нас все силы и когда хранители никак не унимались. Но в то же время я осознавал, что это не совсем так. Что-то в его понимающем, сострадательном взгляде, в легкости его слов, могло успокоить всех нас в любой ситуации, даже когда мы были маленькими. Он помогал нам расслабиться. Куда подевался этот парень? Прежде чем я успел решить, что ответить, взгляд моего брата устремился вперед, туда, где Рива как раз ободряюще похлопывала телепортирующегося ребенка по спине. «Она так сильно тебя любит», — сказал он. «Каждый раз, когда она на тебя смотрит, то сияет, как полная луна, а не просто лучик. Рива хочет, чтобы ты был счастлив. О чем бы ты насчет нее не беспокоился, не думаю, что это оправдано». Гриффин ускорил шаг, оставляя меня бороться со спутанной паутиной собственных эмоций. Не то чтобы Рива не говорила мне о своих чувствах, просто я не уверен, что полностью поверил. После всего, через что я заставил ее пройти. Возможно, я не до конца доверял словам Гриффина, но то, как уверенно он это сказал, сгладило внутри те острые углы, которые, хоть я этого и не замечал, царапали мое сердце. Так что, возможно, он все-таки не совсем утратил свой успокаивающий дар. Когда Рива вернулась на свое место в хвосте, то бросила на меня любопытный взгляд. «У вас с Гриффином все в порядке?» Я потер подбородок, обдумывая ответ. «Я не знаю, но, возможно, будет». Наш дневной перерыв длился немного дольше, чем утренний. Некоторые из младших тенекровных массировали икры и разминали руки, пытаясь снять напряжение. Луч надежды пришел к нам в виде поредевшего кустарника, на который мы наткнулись примерно через час после остановки. Зиан осторожно вышел на расчищенный участок и, расправив плечи, оглядел его сверху донизу. Остальные последовали за ним. Ступая по заросшей травой земле, я различал едва заметные неровности на утрамбованной почве. Частички гравия царапали подошву моих кроссовок. «Это была дорога», — сказал Доминик, приходя к тому же выводу чуть быстрее, чем я. «Просто небольшая, вроде частной, и, очевидно, ею давно не пользовались». Андреас всмотрелся вдаль. «Значит, где-то поблизости есть люди». Он повернулся к Гриффину, взгляд которого стал еще более рассеянным. Должно быть, он использовал свои способности. Мой близнец скривил губы. «Я не замечаю поблизости никого, кроме нашей группы. К северо-западу отсюда все еще находится большое скопление людей. Но это не значит, что ближе точно никого нет. На большом расстоянии я могу уловить только эмоции, сконцентрированные в одном и том же месте. Если только это не кто-то, кого я уже знаю». Рива наклонила голову на бок, ее глаза вдруг заблестели. «Ты можешь сказать, где Клэнси?» Гриффину потребовалось еще мгновение, чтобы собраться с мыслями. «Он не поблизости. Где-то на юге. Мне нужна карта, чтобы точно определить его местонахождение». «То, что он не поблизости, меня уже вполне устраивает». Я указал на участок заросшей дороги, который уходил примерно в том же направлении, куда мы двигались. «Мы могли бы просто идти по ней, пока не дойдем туда, куда нам нужно, верно? Так мы сможем двигаться быстрее, и препятствий на пути будет меньше». «Я буду наблюдать и прислушиваться к любым признакам того, что мы приближаемся к местным», — сказал Зиан, и его лицо стало более сосредоточенным. Я не удивился, что никто из младших тенекровных не стал спорить. Некоторые из них, казалось, даже прибавили шагу, когда мы начали идти по более пологому рельефу. Я засомневался в своем предположении, когда дорога стала подниматься вверх. Однако, если мы не хотели потратить лишний день или два на то, чтобы обойти возвышающийся перед нами холм, нам в любом случае пришлось бы на него карабкаться. Солнце уже скрылось за кронами деревьев, как вдруг Зи тихо вскрикнул, предупреждая нас, и остановился как вкопанный. «Там наверху какое-то здание», — сказал он, вглядываясь сквозь деревья. «Я вижу часть крыши». Мы все собрались вокруг него. Пара детей нервно переминалась с ноги на ногу. «Есть какие-нибудь признаки людей?» — спросила Рива. Зиан покачал головой. «Отсюда я не могу ничего разглядеть». Гриффин смотрел в направлении, в котором указывал Зи. «Думаю, я бы почувствовал, если бы там кто-то был. Оттуда не исходит никаких эмоций, а мы подошли так близко, что они были бы достаточно сильными». Андреас вышел вперед нашей группы. «Я быстренько осмотрюсь». Он наклонил голову и в мгновение ока исчез из виду. Долговязый светловолосый парень рядом со мной, кажется, Букер, удивленно выдохнул. Среди младших тенекровных пробежал испуганный ропот. Я забыл, что большинство из них не знакомы с нашими способностями и решил, что в ближайшее время не стоит демонстрировать свои шипы. Зиан вышел немного вперед, чтобы продолжить осматривать местность, а мы остались ждать. Рива достала из рюкзака бутылку с водой и стала подносить ее всем по очереди, заодно проверяя, как там дети. А Доминик стоял сбоку от нее, готовый оказать помощь при любых травмах. То, как она о них заботилась, вызывало у меня в груди новый трепет. Не такой горячий, как от ее улыбок, но с мягким теплом, к которому я не привык. Рива так беспокоилась о своих способностях, о том, что может быть разрушительной, быть монстром. Осознавала ли она вообще, как легко взяла на себя роль воспитателя? Рива крутая, гениальная супергероиня, но бьюсь об заклад, когда-нибудь она станет и замечательной матерью, если захочет. Не уверен, что я был бы хорошим отцом. От этой мысли мне стало не по себе, и я вернулся в настоящее. В сгущающихся тенях появился ухмыляющийся Андреас. Похоже, это был какой-то эко-отель. Солнечные батареи на крыше, резервуар для сбора дождевой воды. Какое-то время он был заброшен, и до него добрались джунгли. Но электричество все еще подается, и водопровод работает. И еще там есть настоящие кровати. Мой инстинкт подсказывал мне отказаться от идеи остаться там, где нас могли легко найти. Но облегчение, появившееся на лицах некоторых детей, заставило держать язык за зубами. Тем более Доминик уже начал озвучивать эти опасения. «Как думаешь, насколько хорошо дом заметен сверху?» — спросил он. Андреас жестом подозвал нас ближе. «Вы все можете подойти и посмотреть, но сейчас большая часть крыши скрыта деревьями. В любом случае, здание всего в пару этажей высотой. Не думаю, что мы решим включить свет, когда совсем стемнеет, но оно в любом случае не будет сильно выделяться на фоне ландшафта». Мы прошли по дороге еще несколько минут, и теперь отель стал нам всем отчетливо виден. Деревья росли прямо у коричневых стен, кое-где выглядывая из окон или разрушенных участков соломенной крыши. Они загораживали то, что когда-то, наверное, было прекрасным видом на склон холма. Но при этом они замаскировали это место так хорошо, как я и не надеялся. Проскользнув внутрь, мы оказались на покрытом грязью деревянном полу того, что когда-то было вестибюлем. Под нашими ногами скрипели доски. Стойку администратора и пару продавленных кресел обвивали лианы. Маленькая обезьянка что-то нам пропищала и выскочила через разбитое окно. Однако благодаря циркулирующему в помещении воздуху здесь не ощущалось затхлости. Ветерок разносил по коридорам легкий аромат диких цветов. Андреас вел нас на кухню, которая располагалась в глубине здания и практически не пострадала от нашествия джунглей. Когда он повернул ручку, из крана полилась прозрачная вода. «Плита электрическая», — сказал он, указывая на пару рядов конфорок. «А в кладовой осталось немного продуктов — рис, сушеные бобы и чечевица, которые вряд ли испортились». Высокая девушка, освещавшая нам путь в ночи, тихо хихикнула. «Я бы не отказалась от настоящей еды». Рива задумчиво оглядела помещение и быстро кивнула. «Я думаю, нам стоит здесь переночевать. Отдохнем как следует перед дальнейшим путешествием. Но на всякий случай нам понадобятся люди, которые будут постоянно дежурить». Зиан придвинулся ближе к ней, и выражение его лица вдруг стало свирепым. «Хранители больше до нас не доберутся». Рива ему улыбнулась, и ее глаза засветились такой нежностью, что у меня сжало сердце. Еще сильнее оно сжалось от неуверенной, но яркой улыбки, которую Зи подарил ей в ответ. На мгновение он поднял руку, как будто хотел к ней прикоснуться, но в последнюю секунду отдернул назад. Мне не была нужна способность Гриффина, чтобы понять, как сильно он ее хотел или с каким трудом боролся с этим желанием. Мой желудок сжался от болезненного сочувствия, и я поймал себя на том, что вспомнил слова, которые Гриффин сказал мне в джунглях. Он старался, чтобы мне было легче принять все, что готова была предложить Рива, чтобы нам было проще понять друг друга. Если она хотела видеть меня счастливым, я ничуть не меньше хотел того же для нее. И для всех моих друзей, включая Зиана, которому было так трудно достичь этого счастья самому. Но было бы недостаточно просто сказать ему, как сильно он дорог Риве. Я почти уверен, что он и так это знает. Проблема не в этом. Пока я помогал остальным разобраться с кухонным оборудованием, то продолжал думать о Зиане, и в моей голове завертелись шестеренки. Может быть, мне не обязательно быть просто парнем, который бросается в драку и уничтожает любую возможную угрозу. Эти импульсивные порывы не помогали ни моим друзьям, ни женщине, которую я любил. Может быть, я мог бы быть таким же щедрым, каким, казалось, хотел быть Гриффин. Я мог бы заполнить пустоту, в которой запутался Зиан. Мне просто нужно было понять, как, ради них обоих.